мокрый висок. С тоскою думал, что напрасно упустил момент, когда можно было словом одним кончить переговоры и увести казаков. Положение выручил Турилин. Он прыгнул на середину круга, отчаянно взмахнул руками, обрывая на вороте рубахи пуговицы. «Гады ползучие, черти, сволочи! Вас уговаривают, как... А вы ухи развесили! Офицерья вам свою нужду навязывают! Что вы делаете? Что вы делаете? Их рубить надо, а вы их слухаете! Головы им с плеч, кровину из них спустить! Покеда вы тут муздыкаетесь, нас окружут, из пулеметов посекут. Под пулеметом не замитингуешь. Вам нарочно очки втирают, покеда ихнее войско подойдет. Эх, вы, казаки, юбошники вы! На конь! — громовым голосом рявкнул Иван Алексеевич. Крик его лопнул над толпой шрапнельным разрывом. Казаки кинулись к лошадям. Через минуту рассеянная сотня уже строилась во взводные колонны. «Послушайте, станичники!» — метался казачий офицер. Иван Алексеевич сдернул с плеча винтовку. Твердо уложив пухло-суставчатый палец на спуске, вонзая в губы заигравшегося коня удила, крикнул: «Кончились переговоры! Теперь, ежели доведется гутарить с вами, так уж будет вот этим языком!» И он выразительно потряс винтовкой. Взвод за взводом выехали на дорогу. Оглядываясь, казаки видели, как представители, сев на коней, о чем-то совещаются. Ингуш, сузив глаза, что-то горячо доказывал, часто поднимал руку. Шелковая подкладка отвернутого обшлага на рукаве его черкески снежно белела. Иван Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны, белое крыло чайки рыболова. Глава 16. Уже 29 августа из телеграмм, получаемых от Крымова, Корнилову стало ясно, что дело вооруженного переворота погибло. В 2 пополудни в ставку прибыл от Крымова офицер-ординарец. Корнилов долго беседовал с ним, после вызвал Романовского. Нервно комкая какую-то бумагу, сказал: «Рушится все. Нашу карту побьют. Крымов не сможет вовремя стянуть корпус к Петрограду. Момент будет упущен. То, что казалось так легко осуществимо, встречает тысячи препятствий. Исход предрешен в отрицательную сторону. Вот, посмотрите-ка, как эшелонировались войска». Он протянул Романовскому карту с отметками последнего места пребывания эшелонов корпуса и туземной дивизии. Судорога зигзагом прошлась по его энергическому, измятому бессонницей лицу. «Вся эта железнодорожная сволочь вставляет нам палки в колеса. Они не думают о том, что в случае удачи я прикажу вешать 10-го из них». Ознакомьтесь с донесением Крымова. Пока Романовский читал, поглаживая большой ладонью свое одутловатое масляное лицо, Корнилов бегло написал: «Новочеркасск. Войсковому атаману Алексею Максимовичу Каледину. Сущность вашей телеграммы временному правительству доведена до моего сведения. Истощив терпение в бесплодной борьбе с изменниками и предателями, славное казачество, видя неминуемую гибель Родины, с оружием в руках отстоит жизнь и свободу страны, которая росла и ширилась его трудами и кровью. Наши отношения остаются в течение некоторого времени стесненными. Прошу вас действовать в согласованности со мной, так как вам подскажет любовь к Родине и честь казака». 658. 29.08.18 генерал Корнилов. Передай.